Друзья, если в этот торжественный день сил не найдете отложить все мирские дела и сосредоточить сердечную мысль на наиглавнейшем, то как же будете преодолевать расстояние, отделяющее от нас? А оно велико, и мир наш от вашего мира разнится очень. Вы в устремлениях ваших касаетесь его, но мало коснуться, надо еще удержать в сознании трепет этого касания. А волны житейского моря яро бушуют, заглушая своим шумом и ревом все, что не от мира сего. Но я с вами всегда, и кто сознание свое на мне утверждает, тот непреложно дойдет».